Я в горсть собрал листки календаря, оборванные мной за целый год. Все дни от января до января, все, что позволил мне прожить Господь, я положил их на свою ладонь. Все 360 бумажных дней мгновенно в пепел превратил огонь. Год жизни человеческой моей мгновенно в пепел превратил огонь. Год жизни человеческой моей. Костер поднял созвездие ярких искр, потом все превратил в прозрачный дым. И долго я смотрел в дневную высь, где он сливался с небом голубым. На небесах в обителях иных, где дням земным никто счет не ведет, мы ждем желанный, долгожданный миг, когда Христос к себе нас позовет. Мы ждем желанный, долгожданный миг, когда Христос к себе нас позовет. Уходят навсегда за годом год, из жизни вырывая день за днем. Прости и помяни меня, Господь, в небесном вечном царствии Твоем. Прости и помяни меня, Господь, в небесном вечном царствии Твоем.